оставалось и кое-что мужское. Замасленная зеленая рубашка, длинные жесткие грязные крашеные волосы, круглые белесые глаза, пустая, если не сказать больше, улыбка. Отвечал он пронизывающе звонким голосом, соответственно своим вторым половым признакам. «Имя. Какое ваша честь?» «Ваше собственное. Как мальчика или как девочки?» «А, ну да, ну да». Встрепенувшись, судья обвел зал глазами, мобилизуя публику. «Прошу слушать». Мозес подался вперед. «А вы сами кто? Мальчик или девочка?» «Как придется. Для кого мальчик, для кого девочка?» «Как это выясняется?» «В постели, ваша честь». «Хорошо. Ну, а если мальчик?» «Алик, ваша честь. А наоборот, Алиса». «Где вы работаете?» «В барах на Третьей авеню. Сижу в них». «Это теперь называется работой?» «Я проститутка, ваша честь». Улыбаются бездельники, адвокаты, полицейские. Сам судья упивается, и только стоящая сбоку толстуха с голыми тяжелыми руками не веселится со всеми. «А мыться не надо на вашей работе», — сказал судья. «Эх, артисты, артисты», — подумал Мозес, — «сплошной театр. Чистыми ложатся только в гроб, судья», — как ножом резанул сопрановый голос. Судья блаженствовал, он свел свои крупные пятерни и спросил, в чем состоит обвинение. «Попытка ограбления с игрушечным пистолетом мануфактуры и галантереи на 14-й улице. Он потребовал у кассирши выручку, а та ударила его и обезоружила». «Что, отняла игрушку? А где кассирша?» «А вот толстуха с мясистыми руками. С густой проседью голова, мясистые плечи, честностью ожесточенное курносое лицо. Это я, ваша честь, Мари Пунт». «Мари, вы храбрая женщина, Мари, находчивая. Расскажите, как это было?» «Он держал в кармане руку, как будто с пистолетом, а другой дал сумку, чтобы переложить деньги». «Тяжелый на подъем простой дух», — заключил герцог. «Мезоморфный, что называется. Бессмертная душа в телесном склепе». Примечание. «Мезоморфный, промежуточный, средний». «Я догадалась, что он меня дурачит, и что вы сделали. У меня под рукой бейсбольная бита, ваша честь. Мы ими торгуем, я и врезала ему по руке. Молодчина. Все так и было, Алик?» «Да, сэр», — ответил тот ясным, выстуженным голосом. Герцог пытался понять секрет его бойкости. Какой видится жизнь этому Алику? Похоже, он платит миру его монетой, комедианствует, ерничает. Эти крашеные волосы, похожие на зимнюю сбившуюся овечью шерсть, со следами туши выпуклые глаза, тесные подстрекательские брюки, что-то овечье, даже в издевательском его веселье нет. Он актер с воображением. И свое испорченное воображение он не принесет в жертву окружающей порчи. Он подсознательно объявляет судье: «Твои права и мой позор одного порядка». «Скорее всего, он так себе это мыслит», — решил герцог. Сандор Химмельштайн утверждал в запале, что всякий человечишка, блядь, в буквальном смысле слова «судья», конечно, ни под кого не ложился, но он, безусловно, сделал все, что нужно и где нужно, добиваясь этого назначения. Достаточно посмотреть на него, чтобы не корить себя за напраслину. Лицо циника. Такое никого не обманет. Зато Алик претендовал на некий романтизм и даже определенную долю духовного кредита. Кто-то, должно быть, убедил его, что филляция откроет ему истинную честь. Этот порченный, крашеный Алик, он тоже имеет идею. И он чище, выше любого педераста, потому что не лжет. Ни у одного Сандора такие вот дикие куцые идеи истины, чести. Всплыли наркотики, чего и следовало ожидать. Это на них